внес дополнение к главе 9. И почему я вдруг стал думать о ней так часто? Уже несколько дней, как Карина не выходит у меня из мыслей. Интересно, она хоть иногда улыбается? Впервые встречаю столь серьезного человека, тем более в ее возрасте. Кажется, у нее в жизни вообще нет ничего веселого. Хочется запомнить тот задумчивый взгляд, когда она смотрела в окно автомобиля. Чуть повернутое лицо, эти ресницы. Почему-то на сердце от мыслей о ней слишком тяжело. Интересно, где она все же спрятала труп насильника? Лучше бы я не делал ту экспертизу, вообще бы ничего не знал. Словно камень на сердце. Не могла же она его спрятать далеко, не хватило бы сил. Да и расчленять вряд ли стала бы, зачем ей это? Не успела бы по времени до прихода матери. А может, мать тоже в этом замешана как-то? Стою в магазине напротив кассы. В корзинке готовые отбивные и салат в контейнере. Не забыть бы, что дома заканчивается кофе. Да сигарет купить, чтобы ночью не бежать в магазин, если опять будет бессонница. Взгляд останавливается на канцтоварах. На автомате беру блок для рисования А3 и карандаш. Что-то хочется изобразить, пока не знаю, что именно. Вообще не могу понять, что со мной происходит. Неужели это все из-за нее? Уже четвертая чашка кофе за вечер. Очередная пустая пачка от сигарет. Почему-то даже спать не хочется. Вспоминаю про свою покупку, достаю бумагу, карандаш, кладу на кухонный столик. Перед глазами стоит Карина. Рука вспоминает то, чего не делала уже несколько лет, и постепенно на белом листе появляется контур. Когда-то у меня неплохо выходило рисовать, талант еще с детства. Никто не учил, само как-то получается. Абсолютно бесполезное умение в моей профессии. Казалось, никогда больше не возьмусь за карандаш, но, оказывается, ошибался. Постепенно вырисовывается лицо. Оно чуть повернуто. И глаза смотрят вдаль. Длинные локоны падают, чуть прикрывая глаз. Ресницы. Интересно, какие у нее губы? Даже не обратил внимания на это. Стоит ли встретиться снова, чтобы посмотреть и запомнить их? Черт, я просто хочу ее видеть. Только зачем это мне? Хотел бы забыть все, что о ней знаю, но не получается. Если бы только она рассказала сама, то, возможно, я бы смог как-то обойти законы. Но она не расскажет, чувствую это. Спросить напрямую тоже не вариант. Поехал с самого утра в район, в местное БТИ. Хочу еще раз взглянуть на план ее дома. Что там может быть за тайник? Может, какая-то теплотрасса заброшенная или еще что-то в этом роде? Что-то точно должно быть. Почему не подумал про это раньше, не понимаю. Не понимаю вообще, зачем сделал это. Да, ей было бы неприятно, но, возможно, она уже забыла бы про тот случай и жила бы нормальной жизнью. Это я виноват во всем, чертов следователь. Никогда бы не думал, что смогу кого-то пожалеть, а тут... Как-то раньше я не слишком отличался благородными поступками. Некоторые вообще считают, что я не способен поступать по-человечески. Зачем, когда все прописано в законах? Но каждый закон можно обойти, если знать, как это сделать верно. Кажется, если мне известен факт убийства, а я его скрываю, то я сам пособник преступления. Хотя никто же не знает о моей осведомленности. Нужно что-то делать со всем этим, но что, ума не приложу. Показываю в БТИ свое удостоверение. Девушка в очках достает из архива толстую папку. Все в пыли. Может, вам что-то еще, Денис Андреевич? Скажите, а копию с этого можно сделать? Указываю на старый генплан двора. Можно, конечно же, но на один лист не поместится. Скотчем склеить? Да все равно, мне не в дело подшивать. Она уходит, а я листаю планы, пытаясь найти хоть какую-то зацепку. Куда она могла его спрятать? А что, если я ошибаюсь, и Зорина действительно не было в тот день у нее дома? Мало ли, что показала та экспертиза. Может, он не дошел или развернулся? Тогда почему такое странное поведение у Карины? У нее в тот день был взгляд, как у загнанной в угол кошки. «Девушка, а что это здесь в пунктирной линии указано?» Работница БТИ странно смотрит на меня. «Кажется, где-то там раньше было бомбоубежище. А сейчас его нет? Откуда мне знать?» Она пожимает плечами. «Документы еще 66-го года. Как они вообще сохранились, удивительно. Скоро, говорят, реформу какую-то наметили. все документы пойдут в архив. Интересно, там действительно что-то есть? Этим мы сегодня и займемся. Еду по улице. Медленно. Из ее школы выходят дети и подростки. Где-то здесь должна быть Карина. А вот же и она. Узнаю походку еще со спины. Одна. Ни с кем не разговаривает. Опять думает о чем-то своем. Чуть добавляю скорости, догоняю ее, нажимаю на клавишу, чтобы открыть окно. «Карина!» Кажется, она не слышит. Ушла глубоко в свои мысли. Сигналю. «Карина!» Она поворачивается, прикрывает глаза, пытается улыбнуться. Ветер слегка разметает распущенные русые волосы. Кажется, она не слишком-то рада меня видеть. «Здрасте!» «Домой?» «Садись, подвезу!» «Нет, спасибо, мне недалеко!» «Я же все равно еду в ее сторону!» Хочется посмотреть, действительно ли в их дворе есть то бомбоубежище, или это контуры чего-то другого. Если я приеду к ней во двор просто так, то это будет выглядеть подозрительно. Невольно улыбаюсь, глядя на нее. Кажется, она тоже улыбнулась. Краснеет, отводит глаза. Черт, опять глупые мысли. Ладно, она садится в машину. Спрашиваю ее про домашние дела, школу, отвлекаюсь на разные мелочи. А на самом деле рассматриваю губы, которые вчера пытался нарисовать. Красивые, манящие. Никогда раньше не разглядывал никого так тщательно. Она видит, что я смотрю на нее, отворачивается. Невольно улыбаюсь. Мысли об убийстве незаметно ушли на второй план. Хочется просто на нее смотреть. Надо придумать что-то, чтобы она задержалась. Хочется смотреть на нее еще и еще. Сам не понимаю, что происходит. Выворачиваю руль в сторону отделения. Все равно нужно было заехать туда сегодня. «А мы куда?» Она поворачивается, удивленно на меня смотрит. Испугалась, но не возмущается. Молчит. «Человек ждет. Это на несколько минут. В машине подождешь». Совсем скоро останавливаемся на площадке. Не отхожу далеко. Специально надел темные очки, чтобы она не видела, что я наблюдаю за ней. Кажется, она боится меня. Чувствую ее страх. Достаю сигарету из пачки, закуриваю. Вижу, как она пытается разобраться с моей магнитолой, а сама украдкой смотрит на меня. «Денис, привет!» – отвлекает меня знакомый голос. Местный капитан полиции Игорь Варламов. «Игорек, привет!» – это мой старый знакомый. Вместе начинали работать. «Завтра тебя ждал, не все успел подготовить. А что у тебя за девчонка в машине? Новая твоя?» «Не, никакая не новая, ни новая, ни старая. Просто знакомая, домой подвожу. Ты в курсе, что твои опера умудрились сделать? Они что, идиоты? Где вы таких набрали?» Начинаю ругаться, но на самом деле это у нас такой с ним юмор. Мы друг друга понимаем с полуслова. Но все проходит так, будто мы на самом деле ругаемся. Возвращаюсь в свою машину через несколько минут. «Извини, не могу на нее смотреть». В голову лезут совершенно другие мысли. «Ничего», – тихо говорит она, – «домой надо». Она не сводит с меня своего взгляда, а я не могу. Не знаю, что со мной происходит. Смотрю на дорогу, делаю вид, что внимательно наблюдаю за потоком автомобилей, который на самом деле немногочисленный. Чувствую на себе ее взгляд, пытаюсь понять ее чувства. Стараюсь сделать беспристрастное лицо. Въезжаем во двор. Она выбегает из машины, стараясь не смотреть на меня. Провожаю Карину взглядом. Она останавливается около подъезда. Ждет, видно, пока я уеду. Приходится выехать со двора. Вернусь, пожалуй, когда она будет в школе. Дома опять рисую портрет в карандаше. Вот и губы. Провожу каждую линию, штрихую, усиливаю тени. Кажется, так. В общем, похоже. Или это просто то, что я хотел бы в ней увидеть. Закуриваю. Падаю на кресло в кухне, пускаю колечками дым в потолок. Закрываю глаза, представляя Карину. Как же понять, о чем она думает? И почему так на меня смотрит? Мы же наверняка думаем с ней про одно и то же. Или я ошибаюсь? Что тогда? Как узнать правду? Кажется, я стал слишком зависим от этой правды и от девчонки. Рука тянется, набираю в телефоне номер Анны. Нужно хоть чем-то попробовать перебить непонятные, пугающие меня потоки странных мыслей.